Она молчала всегда, улыбка красивая, мысли в клочья, душа болит. Очень сильно сердце разбито, ноги тянет ко дну, чаша жизни допита. Она кричит: тону, только ему одному могла все простить. Только с ним за ручку ей хотелось жить, только его одного так сложно забыть. Разбить себя вдребезги, оборвать эту нить, болит голова. Трое суток не спала, в постели замерзает, просыпается одна. Ждет звонка, а в ответ лишь тишина. Жена, мокрые глаза, нет смысла верить чудеса. Ушел сам, на замену конченая, блять. Сложно было ей понять, зачем так долго врать. Падение в колени, много слез и извинения. Извини, так получилось, это мое решение. Сам сделал выбор, не поверила, конечно. Помогла другая, сорвав себе одежду. Сообщение отправлено: мама, я тебя люблю. Боль сжимает грудь, я так больше не могу. Птицами в небо улетела мечта. Где они на 3 метра выше, чем облака. И падая с неба, так сложно зацепиться, зачеркнуть на страницах ненужные лица. Птицами в небо улетела мечта, где они на 3 метра выше, чем облака. И падая с неба, так сложно зацепиться. 13-й этаж, она приблизилась к окну. Сложилось только так, ничего не повернуть. Шаг вперед, и вот он конечный путь. Не смогла больше терпеть, смогла перешагнуть. Меньше минуты свободного полета, ощущение свободы под минорные ноты. Ей не нужен был никто, только он после работы. Об этом рассказали ее старые блокноты.